Шалом, драгоценные. Шалом. Я смотрю, это слово для вас знакомо, да? Это хорошо. А что оно означает? Мир. Но не просто мир, мир, который свыше. Я хочу вам сегодня поделиться тайной с вами. Вы любите тайны? Пацаны не любят тайны. Знаете, как интересно говорит апостол Павел в послании к Ефесянам? Он говорит, что у него есть какая-то тайна, с которой он со всеми хочет поделиться. Вообще-то, по человеческой природе, если ты кому-то говоришь, рассказываешь тайну, это уже с тайной перестает быть. Так или нет? Даже есть такая поговорка, опять же, в миру. Если двое человек знают эту тайну, значит, это уже не тайна. Так или нет? А здесь апостол Павел в послании к Ефесянам пишет такие слова. 3 глава, 3 стих. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. И мы вернемся, вернее, прочитаем, о чем Павел кратко писал. И он дальше говорит, вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой. И то это то, о чем мы с вами поговорим сегодня. Тайна Христова. Тайна, о которой Павел называет, что это тайна, но он говорит, эта тайна была раньше тайной, а сейчас это уже для вас всех открыто. Он, более того, он говорит такие слова, которая, то есть тайна, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Вот сегодня братья говорили, упоминали и об Аврааме, а ему эта тайна не была открыта. Апостол Павел говорит, эта тайна не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. С того момента, как об этой тайне Павел написал, прошло уже почти 2000 лет. Давайте мы эту тайну сейчас обозначим. В чем она состоит? Все очень просто. Чтобы и язычникам, то есть не евреям, быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вы знаете, когда я раньше читал, так сказать, когда я приходил к Господу и читал Новый Завет, и особенно послание к Ефесянам, оно такое, ну, сложное было для понимания. Очень такие, знаете, заумные обороты. И на самом деле я понимаю немножко апостола Петра, который сказал, что вот что у Павла есть какие-то вот завороты такие, которые не совсем удобопонимание, удобопонятные для человека. Но, тем не менее, говорит, он пишет очень умные вещи. Итак, язычники должны быть сонаследниками. Сонаследниками чего? И Павел пишет о том, что он об этом говорит выше, кратко. Давайте мы почитаем со второй главы и послание к Ефесянам и с 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Он обращается, напомню, к Ефесянам, которые к церкви в Ефесе, которая состояла практически полностью из неевреев, из язычников. И он говорит так. Вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанные, так называемые обрезанные плотским обрезанием. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Какое интересное описание. Я думаю, что если мы вспомним свою жизнь до покаяния, то, наверное, мы можем согласиться, что да, на самом деле у нас надежды не было. Да, мы были безбожниками, но это правда. В начале второй главы апостол Павел даже говорит, нас, мертвых по преступлениям нашим. Знаете, что интересно? Вот в то время, когда мы еще Бога не знали, мы вроде бы как жили. Ходили на работу, куда-то ездили, может быть, кушали, спали. Павел говорит, нет, мы были мертвы по нашим преступлениям. Хотя, может быть, наша плоть, она вроде бы оказалась живой, для Бога мы были мертвы. И Павел говорит дальше. Более того, что мы жили по обычаю князя, который господствует в воздухе, и сейчас в том числе. И в 13 стихе апостол Павел говорит такие слова. «Теперь же во Христе Иисусе вы, когда-то бывшие далеко, стали близки через кровь Иисуса Христа. Ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушивший посреди преграду стоявшую». Знаете, я когда читал, опять же, какая-то преграда стояла, из каких-то обоих Он сделал одно. Кто это одно? Кто эти обои? Ну, имеется в виду не обои, а два человека каких-то из того соделал одно. Какая-то преграда стояла посреди. О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит о преграде, которая отделяла еврейский мир от мира язычников. От мира язычников, то есть от мира неевреев. Как мы можем обозначить эту преграду? Или в чем она, эта преграда, заключалась? Возможно, для вас это будет шоком. Это закон Моисеев. 613 заповедей, посредством которых Господь отделил еврейский народ от других народов. Более того, Господь говорит такие слова, это в книге Исход, 23 глава, 22 стих. «Если будешь слушаться гласа моего, будешь исполнять все, что я скажу тебе, сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным». И дальше он говорит, будете царственным священством, народом святым. Это было предназначение еврейского народа. Для того, чтобы он это предназначение исполнил, Господь даровал закон. Посредством закона, более того, исполняющий закон жив будет. Исполняющий закон и слушающий гласа Господа, написано, будет народом святым. Хорошее предназначение, хорошая цель. Но апостол Павел говорит, что эта преграда, она отделила не только еврейский народ от язычников, но она отделила язычников от Бога. Мы помним, когда Иисус пришел на эту землю, то Он очень часто повторял такие слова. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Помним это, да? А вдруг почему? А почему не ко всем? Почему мы сейчас с вами называем наш Господь Его, да? Мы говорим, Господь Иисус, Ты мой Господь. Говорим мы так или нет? А ведь Он сказал, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Помните, как Сирофеникиянка пришла к Нему и говорит, Господи, исцели мою дочь, потому что она жестоко беснуется. И что ему отвечает, что ей отвечает Господь? Кто помнит? Женщина, нехорошо взять хлеб у детей и бросить его собакам. Вот если бы кто-нибудь из нас вот так приходил к Господу и услышал такие слова, а какая была бы реакция у нас? А давайте вот просто подумаем, как бы мы отреагировали, если бы мы услышали такие слова, как, какие слова услышала Сирофеникиянка. Наверное, мы подумали, что-то здесь не то. А вы знаете, ведь эти слова Господь говорит, говорил больше даже не для окружающего народа, а Он говорил эти слова для религиозных деятелей того времени. Почему? Потому что именно фарисеи и книжники, о которых сегодня уже вспоминали, они не только были ревнителями закона и исполнителями закона, формальными исполнителями закона, но они также говорили, что мы – это народ избранный, народ Божий, а все остальные народы – вот именно то, кому бросают хлеб – собаки. Иисус в этом, даже в этом диалоге с женщиной, Он показывает, что на самом деле такое отношение к другим народам, оно неправильное. Хотя, я вам скажу, что вот эта преграда, о которой говорит апостол Павел, она в том числе была со стороны религиозных деятелей и по отношению к своему народу, к евреям. Помните, когда Синедрион послал служителей арестовать Иисуса, и они возвращаются и говорят, вы знаете, Никогда человек не говорил так, как этот человек. И что ему говорят служители? Вы что, тоже в него уверовали? А что, у него кто-то уверовал из премьер-министров? Или из депутатов? Но я уже перевожу на современный язык. Или, может быть, кто-то из губернаторов уверовал? Нет. Этот народ невежда в законе. Он проклят. И это религиозные деятели говорили о своем народе. Преграда. Преграда существовала в том числе и в реальном мире. Храм, который был построен Иродом, которого называли великим, хотя на самом деле он великим-то особо и не был, состоял из нескольких дворов. Двор язычников был, двор священников, двор женщин, двор израильтян. И, конечно же, непосредственно уже сам храм. Двор язычников. Двор язычников – это именно то место, о котором мы читаем Евангелие, что Иисус взял плеть и выгнал оттуда миновщиков, выгнал оттуда пункты обмена валют и так далее. И сказал, дом мой наречется домом молитвы для всех народов, для язычников. Он говорит, а вы сделали его вертепом разбойников. Итак, что происходит? И зачем это Иисус сделал? Ведь по большому счету, формально все было сделано по закону. Во второзаконе написано, если ты хочешь принести жертву Господу, Богу твоему, но путь у тебя далек, то возьми в руку твое серебро, приди там, где храм, купи, условно говоря, себе вола, овцу и принеси ее в жертву. Ну, формально-то вообще-то продающие имели право продавать там, даже по закону, но никто ему ни слова не сказал. Итак, территория двора язычников была отделена от остальной храмовой территории стеной высотой человеческий рост. И на ней, на этой стене были надписи на римском языке, на греческом и на арамейском. Никто из другого народа да не войдет внутрь ограды святого места. Если сделает это, сам будет повинен в смерти своей. Что это означает? Вот если вот эта стена двор язычников, давайте назовем это двором язычников, то вот если я переступаю, меня просто имели право убить без суда и следствия. И никто за это наказание не понес бы. Почему? Меня предупреждали. Дальше территория святая. Итак, язычник приходит поклониться Богу Израиля. Куда он может зайти? Только во двор язычников. Дальше он никуда не мог пройти. И вот приходит язычник во двор помолиться Богу. И что он там слышит? Он не слышит песнопения, он не слышит псалмы, а он слышит только такие звуки. Бэ, мэ, продаем доллары, фунты, евро, меняем шекели на всю остальную валюту. Преграда, которая отделяла язычников, или мир язычников, от самого Бога Израиля. И апостол Павел говорит, он, то есть и Христос Иисус, есть мир наш, который соделал из еврея и язычника одно и разрушил стоящую посреди преграду. Вот об этой преграде он и говорит. И дальше он говорит, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в том же духе. И дальше интересные слова. Итак, вы уже не пришельцы, он говорит. А я бы добавил, вы не пришельцы и ушельцы. Это знаете, как есть в церквях? Есть прихожане и есть ухожане. Вот так и апостол Павел говорит, сказал бы. Вы уже не пришельцы и ушельцы. То есть пришли там где-то, постояли сбоку. Но сограждане святым и свои Богу. Вы можете себе представить? Павел говорит о тайне, которая не была открыта прежним поколением сынов человеческих. Что язычники целыми народами будут поклоняться Богу Израиля. Дело в том, что во времена, когда жил пророк, тоже пророк Исаия, пророк Иеремия и так далее, И даже во времена апостола Павла, единственной возможностью для язычника приобщиться к Богу, приобщиться к израильскому обществу, стать своим Богу Израиля, был процесс прохождения гиюра. Что это означает? Это означает изучение и выполнение закона Моисеева, 613 заповедей. И за тобой обязательно, во-первых, смотрели, как ты это все соблюдаешь, и затем ты проходишь специальную комиссию. В принципе, я вам скажу, даже такая возможность есть и сейчас. Пройти гиюр, и сегодня, допустим, ты не еврей, проходишь гиюр, проходишь соответствующую раввинатскую комиссию или экзамен, и уже ты становишься иудеем. Ты проходишь гиюр. Ты, как сказать, формально на бумаге превращаешься в иудея. Итак, что здесь Павел говорит? Он говорит о том, что язычники должны быть сонаследниками. Мы с вами сонаследники чего-то. Хочу вас спросить, наследство все любят получать? Не все. Вот только я услышал, пастор любит наследство получать, остальные не любят. А кто-то получил наследство или нет? Так, 2-3, ну несколько человек наследство получили, реальное наследство, да? А кто получил реальное наследство? А как оно, приятно получать наследство? Конечно. Или там, допустим, недвижимость какую, да? Землю, пожалуйста. Ты вот себе живешь себе, никого не трогаешь. И тут тебе раз приходит извещение. У тебя наследство. Приходи и получи. Хорошая новость. Ну, все хотели бы так получить, да? Классно, да? Я бы тоже хотел. Но у меня пока по наследию физическому не получается. Итак, наследие. Я хочу, чтобы мы с вами немножко порассуждали, что апостол Павел имеет в виду, когда он называет нас с вами наследниками. Дело в том, что в нашем понимании наследник и наследство, ну, оно не совсем такое же, как было понимание на Ближнем Востоке в древние времена. Дело в том, что, например, у царя могло быть несколько сыновей, но только одного он признавал наследником. Пример нашего праотца Авраама. Кто знает, сколько было сыновей у Авраама? Кто там, пастор уже знает? Он не отвечает. Кто помнит, сколько сыновей у Авраама? Двое. Кто еще сказал? Шестеро. Кто больше? 9, 8. Давайте проголосуем. Кто? Ладно, мы не будем голосовать. 25 глава Бытие, дорогие мои. После смерти Сары Авраам, написано, взял еще жену. И эта жена родила ему еще 6 сыновей. Итак, у Авраама было 6 плюс 2, 8 физических сыновей. Один был рожден от Агарь, один от Сары и 6 от жены, которую звали Хетуру. Но что интересно делает Авраам? 5 стих, 25 глава Бытие. И здесь мы, для чего я это зачитываю? Для того, чтобы мы с вами понимали, что означает наследие, наследство в глазах Павла. Для того, чтобы мы, соответственно, посмотрели на то, что мы получили глазами апостола Павла. Итак, 5 стих. «И отдал или отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки. И отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Очень интересно Авраам поступает. 8 сыновей. Но Писание говорит о том, что Авраам отдал и называет только сыном Авраама, только Исаака. И что Авраам сделал? Отдал ему все, что у него было. Это наследие или порядок наследования на Ближнем Востоке. А сынам наложниц, Хетуры, Агарь, дал подарки и говорит: спасибо, всем спасибо, все свободны. Ну, есть такое, ну, вообще-то так и получилось. Я перевожу на современный язык. Так вот, дорогие мои, мы с вами не сыновья и дочери, или наложниц, или пасынки и падчерицы, а мы с тобой сыновья, которые наследуют, и дочери, которые наследуют все. Сегодня мы читали послание к евреям, первую главу. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, кого и кем называет наследником апостол Павел. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. У кого Библия с собой есть? Нет. Кто может посмотреть? Которого поставил наследником всего. Наследником всего. Ты и я через Иисуса Христа являемся сонаследниками всего, что Господь дал наследство Сыну Своему Иисусу. И в этом состоит великая тайна Христова. Ты и я сонаследники, не, повторюсь, не сыновья и дочери наложниц, а мы с тобой сонаследники великого Божьего Царства. А как я могу знать, что я наследник? Вот ты мне, брат, говоришь, я себе читаю, а сомнение берет таки? На кого-то берет сомнение или не берет? На кого-то берет. Итак, апостол Павел в послании к Ефесянам говорит такие слова. Первая глава, 13 стих. Просто я говорю, вот если вы возьмете, почитаете послание к Ефесянам, вот сядете и в него и не будете читать, а будете его исследовать. Это такая, знаете, вот просто песнь, я бы сказал, песня наследия. 13 стих. В нем и вы, в Иисусе, услышав слово истины. Вы слово истины услышали? Услышали. Благовествование нашего спасения. Вы услышали благую весть о своем спасении? Уверовав в него. Уверовали? Запечатлены обетованным Святым Духом. Кто запечатлен обетованным Духом Святым? Ну, много. Много. А давайте прочитаем дальше. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его по хвалу славы его. Залог твоего наследия. Все понимают, что такое залог? Кто-нибудь совершал сделку купли-продажи? Квартиры, машины, земельного участка. Знаете, да, что, о чем мы говорим? Покупатель вносит залог, который есть что? Гарантия его покупки. И если ты отказываешься от покупки, залог тебе не возвращается. Так вот, Дух Святой, который живет в тебе и во мне, это есть тот же самый залог твоего наследства. Залог, который Господь дал тебе, это его Дух Святой. Часть самого Бога, который живет в тебе, является залогом того, что ты есть наследник всего царства. Не чудесно ли это? Сонаследники Царства Божьего. Но что интересно, апостол Павел говорит о том, что мы являемся сонаследниками, и из двоих он соделал одно – из язычника и иудея. И на самом деле, возможно, покажется сначала странным. А как это понимать? Ведь, немногие иудеи, скажем так, запечатлены Духом Святым или услышали слово благовествования и приняли его и так далее. И, знаете, может возникнуть такое, непонимание, а как это может быть или как это может сработать? И апостол Павел говорит такие слова, послание к Римлянам, 11 глава. Когда он говорит о церкви в Риме, о том, каким образом будет, или объясняет, вернее, каким образом придет спасение к Израилю. И почему вообще мы с вами, язычники, получили спасение. И он говорит такие слова, 11 глава Римлянам, 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Интересно, что апостол Павел здесь не цитирует пророка Исаию о том, что Спаситель родится в Вифлееме или другие пророчества, а он говорит о том, что Избавитель придет от Сиона. Давайте вспомним, куда придет Господь Иисус. В Иерусалим, на гору Сион. Итак, весь Израиль спасется, когда? Когда придет от Сиона Избавитель. Когда придет Господь Иисус. И дальше он говорит такие слова. В отношении к благовестию, они враги ради вас. Очень интересно здесь такое, знаете, сочетание или выражение даже. Враги ради меня. Получается что? Для того, чтобы я получил спасение, Бог положил или вложил ожесточение в сердце своего народа. Поэтому они стали врагами к благовестию. Для того, чтобы ты и я могли получить спасение. Апостол Павел об этом говорит. Как вы некогда были непослушны Богу, он продолжает послание к римлянам, а ныне помилованы по непослушанию их. Язычники помилованы по непослушанию еврейского народа. И Бог положил пелену на их глазах для того, чтобы спасение простерлось к язычникам. О чем говорил апостол Павел. Итак, он говорит такие слова. Дальше. Они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами были помилованы. И возвращаемся опять же. Апостол Павел говорит о том, что придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Наступит какой-то день, когда придет Избавитель от Сиона. И это будет как раз днем покаяния или обращения еврейского народа к своему Господу, к Спасителю. Об этом рассказывает пророк Иезекииль, 36 глава, 24 стих. Или давайте лучше прочитаем так, 25-26. «Окроплю вас чистой водою, вы очиститесь от всех скверн ваших, от всех идолов ваших очищу вас». И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Пророк говорит здесь о каком-то дне, когда придет что-то изменение в сердца еврейского народа. Дух. Господь говорит, я вложу в них дух свой. Уже закон будет написан на их сердцах. Это то, что произошло с тобой и со мной, когда мы приняли Господа. Не так ли? Кто-то получил духа его. Мы говорили о том, что мы запечатлены Духом Святым. А для чего это делает Господь? Почему вот и где это будет происходить? В 28 стихе он говорит, будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И казалось бы, знаете, зачем для того, чтобы еврейский народ обратился к Господу, к Богу своему, возвращать его на свою землю? Можешь было здесь, на месте. Ведь давайте мы подумаем логически. Это ж сколько нужно материальных затрат и человеческих сил, чтобы, как написано, все евреи жили на земле своей, которую Господь дал отцам их. Дал их отцам. Ведь можно же это все сделать здесь, на месте. Так будет, наверное, дешевле. Но Господь говорит другие слова какие-то. Совершенно другой подход у Него. Оказывается, то, что Он собирает свой народ для того, чтобы явить славу свою, в этом есть освящение Его имени. 23 стих. «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его. И узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их». Господь говорит о том, что Он освятит свое имя. Почему-то очень много раз Господь обращает внимание на освящение своего имени. Мы сегодня даже пели несколько песен, да? «Имя Иисуса свято». Помним эту песню? Почему Слово Божие говорит, что перед именем Его поклонятся все колена земные, небесные, преисподние и так далее? Что-то важное, наверное, в имени Господа есть. И Господь говорит, освящу. Вспомним, может быть, нашу молитву, Отче наш, сущий на небесах. Дальше как? Как? Да святится имя Твое. И здесь Господь говорит, освящу великое имя Мое, которое было обесславлено, или правильный перевод будет, опозорено или осквернено у народов. А чем оно было осквернено? Когда еврейский народ жил на своей земле, я не буду зачитывать Иезекииля всю главу, 36 главу, мы говорили о том, что закон был предназначен, закон Моисеев должен был отделить еврейский народ от других народов. И мы говорили о том, что даже было, есть обетование от Всевышнего, что если ты будешь слушаться гласа Моего, то будешь народом святым и будешь жить на земле, которую Я дал отцам вашим. А что произошло? Исполнилось ли это слово? Стал ли еврейский народ народом святым? Стал ли он царственным священством? Наверное, пока нет. И более того, Господь говорит такие слова, что когда еврейский народ жил на земле своей, и имеется в виду на земле Израиля, он осквернял своими поступками, поклонялись идолам, отвернулись от Бога Израилева, пошли вслед других богов. И Господь говорит такие слова, «Я судил их по их поступкам». По делам их и поступкам их судил. И дальше Господь говорит, что имя Его было осквернено. Почему? Он говорит такие слова. «Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их, по делам их». То, что произошло. «Пришли они к народам». Кто они? Евреи. «И...» Написано, обесславили или осквернили имя Мое. Чем осквернили? О еврейском народе стали говорить. Они народ Господа, а из земли Его вышли. А что это означает? А это означает, что еврейский народ, или даже мы говорили как раз о религиозных деятелях того времени, очень часто говорили, мы народ Божий, и это правильно. Мы народ избранный, и это правильное исповедание. Земля нам дана, это во владение вечное, тоже правильное, потому что обетования Аврааму, Исааку и так далее даны. Но дела были неправильные. Господь говорит, я судил их не по словам их, а судил их по делам их. И поэтому развеял. И вот другие народы стали говорить, о, здрасте, Вы же говорили, что вы народ Господень, что вы должны жить постоянно, вечно в земле Израиля. А сейчас вы тут, в Харькове, в Киеве, в России, в Мексике, в Индии. А что случилось, дорогие? Вы же говорили, что вы народ Божий. И люди начали логически думать. Ну, раз евреи больше не живут в Израиле, значит, тут одно из двух. Либо народ не тот, либо Бог не тот. Пусть вас не шокирует то, что я говорю сейчас. Потому что на самом деле люди даже стали говорить. Это еврейский Бог Яхве, злой, кровожадный. Вы Ветхий Завет почитайте, сколько народу перебили, когда в обетованную землю входили. Вы читали око за око, зуб за зуб. А наш Бог, Иисус, Он Бог добрый. Мы грешим, Он прощает. Мы грешим, Он прощает. Наш Бог лучше. И вы знаете, это то, что человек начал думать. Пришло даже вот это разделение на двух богов. Хотя, вы знаете, вот у вас здесь написано как раз крупным шрифтом послание из послания к евреям. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. А знаете, как интересно апостол Павел написал? Он же фактически перефразировал те слова, которые сказал Господь Иисус уверовавшим в Него иудеям. Когда они спросили, кто ты и откуда, Он сказал, прежде нежели Авраам был, я есмь. А что это означает? А имя Бога, Яхве, как раз и означает, я есмь тот, кто я есмь. Я есть, который был вчера, сегодня и вовеки. И Господь говорит, вот тем самым фактом рассеяния пришло осквернение имени Господа. Потому что на самом деле, конечно же, нет отдельного Бога Яхве и отдельного Бога Иисуса. Это все один и тот же Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Который, как написано в послании к евреям, в последние дни говорил нам в Сыне Своем. И Господь говорит... Такие слова интересные. «Скажи дому Израилеву, не для вас я это делаю, дом Израилев». Что именно? Возвращение вас в землю Израиля и покаяние. «А ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Послушай, когда ты слышишь такие слова, «О, евреи возвращаются в Израиль», потому что там колбаса есть. А вы знаете, я вам скажу, когда рухнул железный занавес, бывшего Советского Союза не стало, в 89-м году. Кто-нибудь, я смотрю, здесь есть много, ну, немало пожилых людей в возрасте. Наверное, они помнят там 89-е, 90-е года, да? Когда заходишь в магазин, и что можно было купить? Банку зеленых помидор консервированных. Ну, еще иногда бывала морская капуста, тоже консервированная. Больше ничего. Даже за хлебом надо было в очереди стоять. Было такое, да? И как раз тогда и говорили, во, это евреи за колбасой поехали. Или сейчас говорят, ну, вы знаете, сейчас трудовая миграция. Украинцы едут в Польшу работать, евреи едут в Израиль работать. Послушай, это абсолютная ложь. И это абсолютная ересь. Господь говорит такие слова, что Он освящает имя Свое. Не для колбасы это делается. Не для того, чтобы кого-то трудоустроить. Хотя, возможно, на поверхности это выглядит так. Но Господь говорит, даже говорит такие слова, «Я не для вас это делаю, дом Израилев, а ради святого имени Моего». Освящение Божьего имени. То, что сейчас еврейский народ возвращается в Израиль, в землю своих отцов, это есть освящение святого имени Господа. того имени, которое мы говорим, да святится имя Твое. А ты знаешь, что мы можем освящать Его имя не только словами, а мы можем освящать Его имя и своими делами, и своими поступками. Господь говорит такие слова в книге пророка Исаии, 49 глава, 22 стих. «Я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесу сыновей твоих на руках и дочерей на плечах». И вот он говорит как раз о возвращении еврейского народа, о том, что поднимет руку к народам, а в оригинале используется слово «гаим», то есть язычникам. И вот именно язычники принесут сыновей и дочерей на плечах. «Выставлю знамя мое, подниму руку мою». А что мы должны на этой руке увидеть? На руке Всевышнего, на руке Бога. В книге пророка Исаия, опять же, 49 глава, есть такие слова. Бог, рассказывая о стенаниях Израиля, говорит: «А Сион говорил, оставил меня Бог мой, Господь мой и Бог мой забыл меня». И что отвечает ему Бог? Говорит такие слова: «Даже если бы мать забыла грудное дитя свое, я тебя не забуду». А дальше интересное. «Я начертал тебя на моих ладонях». Слово «начертал» на иврите как раз используется слово, которое правильнее было бы перевести «выгравировал». Не начертал шариковой ручкой, пошел, помыл руки перед едой, и все смылось, а выгравировал. И вот Господь говорит: «Я поднимаю руку мою к народам». А я бы даже сказал лучше не к народам, а к сонаследникам, которые знают Слово Божие. Да? «Выставили знамя». И вы знаете, я часто спрашивал у людей: «А что ты понимаешь вот в этом месте Писания? Что именно, какое знамя это имеется в виду? О чем здесь говорит Господь?» И вы знаете, были разные такие ответы. Это знамя любви, это знамя милости и так далее. Ну и для меня было все-таки это, знаете, как-то не совсем убедительно звучало. Почему? Потому что Господь, что интересно, Он Бог определенный. Он почему-то сказал пророку Амосу: «Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим, пророкам». Для чего? Для того, чтобы ты и я, читая Его Слово, читая то, что Господь обещал сделать, понимали, что это вот сейчас происходит. Итак, Исаия 11 глава. Мы не будем читать полностью эту главу, но я вам настоятельно рекомендую ее прочитать. Не прочитать, а исследовать. Начинается она с того, что произойдет отрасль от корня Иессеева, ветвь произойдет от корня его, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и откровения, и так далее, и так далее. О ком здесь говорит Бог? Он говорит о Мессии, о Христе. «Будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестиво». Здесь Господь говорит о Христе, о Мессии. И вот что говорит интересно 10 стих, пророк Исаия: «И будет в тот день корню Иессееву, которое станет как знамя для народов, обратятся язычники». Тайна Христова, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Она не была возвещена пророку Исаии. Для него было вообще шоком то, что Господь ему показал в духе. Потому что Исаия понимал, единственным путем, как я уже говорил, для того, чтобы язычник обратился к Богу Авраама, Исаака, Якова, гиюр. А Господь ему показывает, целые народы обращаются к Мессии. Целые народы, целые племена, он пишет, станет знамя для народов. Тайна Христова в действии. Господь исполняет свое слово. Ты понимаешь, Он исполняет свое слово от начала и до конца. Потому что Он есть Альфа и Омега. Если, когда мы исследуем Его Писание, мы понимаем, что это то, что происходит сейчас в наши с тобой дни. Ты и я, бывшие некогда далеко, бывшие язычники по плоти, Господь говорит, будет день, настанет какой-то день, в который Мессия станет как знамя для тебя и меня, для язычников. И эти язычники к Нему обратятся. Более того, Он говорит, что дальше Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, и перечисляет, где это, Ассур, Египет, Патрос и так далее, и так далее. 12. Подними знамя язычникам, соберет их знанников Израиля и рассеянных иудеев, соберет от четырех концов земли. Я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам. Это то, о чем говорит Господь сейчас тебе и ко мне. И то, о чем я и говорил ранее, о том, что Господь дает привилегию послужить в освящении Его имени. Потому что возвращение еврейского народа в Его землю есть освящение имени Всевышнего. И это то, что наша миссия делает. Я бы даже сказал, это не мы делаем, это делает Господь. Но мы знаем, что Господь делает руками человека также. Чем мы можем помочь еврейскому народу? Чем мы можем поучаствовать? К сожалению, мы не можем показать видео, хотя оно у нас есть. Первое – молиться. И это самое главное. Вы знаете, важно не просто благословить Израиль или попросить мира Иерусалиму, но важно на самом деле приносить этот народ перед престолом Бога. Почему? Потому что именно через них мы получили Иисуса. Господь сказал такие слова самаритянке. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Да? А что Он дальше сказал? Ибо спасение от иудеев. А вы знаете, кстати говоря, что в фашистской Германии именно это предложение, именно это местописание было изъято. Вот в Библии. Ибо спасение от иудеев. Молиться за еврейский народ, благословлять его. Молиться о его спасении. Молиться о том, чтобы Божий план исполнился в жизни каждого еврея. Вернуться домой и принять своего Господа. Ты можешь послужить практически. Если у тебя есть возможность послужить транспортом, машиной, микроавтобусом, в этом тоже есть нужда. После собрания вы можете подойти ко мне, либо к нашей сестре Антонине, и мы можем с вами пообщаться и рассказать, как мы можем послужить еврейскому народу. Что мы еще делаем? Мы посещаем еврейские семьи, говорим им о возвращении домой, говорим о том, что Бог Израиля собирает их домой, что Бог Израиля ждет их там для того, чтобы исполнить свою волю. Что мы еще делаем? Мы, и это важно также для нас с вами, помнить о том, что происходило здесь, на нашей земле 70 лет назад. Я говорю о Холокосте, о массовом истреблении еврейского народа. И то, что мы делаем, мы посещаем немногих оставшихся живых бывших узников Холокоста. Мы посещаем места массовых расстрелов. В Харькове и в Харьковской области тоже есть немало таких мест. И, насколько я знаю, даже в черте города фактически есть такие места. Мы посещаем узников, бывших узников Холокоста. Мы вместе с ними проводим время. Молимся за них. Мы им дарим продуктовые наборы специальные, такие праздничные. Просто проводим с ними время. Как Господь сказал в своем слове, утешайте, утешайте народ мой. И вы знаете, для нас это с вами привилегия в том, чтобы послужить народу, из которого произошел сам Мессия. И мы с вами, как наследники Царства Божьего, не падчерицы и не пасынки, а как сыновья и дочери, которые наследуют все. Мы с тобой, как те, которые приняли, увидели знамя, корень Иессеев, который стал для нас знаменем. Мы, как мы, обратившиеся к Нему, как те, которые понимают Слово Божье, как те, которые понимают Слово, не только понимают, но и исполняют Слово Божье, мы имеем возможность и привилегию послужить в этом еврейскому народу. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Просто возьми сейчас это, прими это в свое сердце. Ты наследник великого Царства Божьего. И Дух Святой, который живет в тебе, есть подтверждение того, что ты наследник этого Царства. Даже если ты сейчас выйдешь за ворота или за двери храма, и, возможно, окунешься в повседневную жизнь, которая тебе, может быть, будет говорить что-то другое, какие-то проблемы, какие-то, может быть, недомогания, какие-то, может быть, недоразумения или еще что-то. Послушай, это все настолько мелко по сравнению с тем, что у тебя уже есть. Не то, что у тебя когда-то будет, а о том, что у тебя уже есть. Потому что ты уже наследуешь землю. Ты уже наследуешь царство. И это есть самая главная причина в том, чтобы радоваться и воздавать славу Богу. Аминь.